Часть вторая. Нюансы и ритуалы. Кому? Владимир Крашенинников, от кого Денис Никитин, тема о числах. Привет, Вова. Ты вряд ли сможешь представить, насколько суеверны все без исключения китайцы. Какое большое значение они придают числам. Это тебе не наше осторожное отношение к чертовой дюжине. Нет, это целая наука. Да, называется она нумерология. Корнями китайская нумерология уходит в даосизм. Итак, поехали. Знай же, друг мой, нечетные числа символизируют мужское начало ян, а четные, соответственно, женские инь. Упаси Боже сказать китайцу, что он выглядит на все 100, это все равно, что сравнить его с женщиной. Ноль — это Бог, или ничто, или бесконечность, или завершенность, а может быть, все сразу. Единица олицетворяет честь, лидерство, постоянство, верность. Типичные мужские качества в китайском понимании число-то нечетное. Двойка — удвоение, союз — равновесие. Двойка обозначается союз инь и ян, мужского и женского начала. Двойка в Китае — счастливое число, не то что в дневниках наших школьников. Тройка — это удача и успех. Именно это число объединяет землю, небо и человека. Четверка — число неблагоприятное, предвещающее смерть и прочие неприятности. Никакой философии, просто произношение числа 4 и слово «смерть» почти одинаково. Во многих китайских больницах нет палаты номер 4. Пятерка — число хорошее. Во-первых, занимает в ряду центральное место, а китайцы просто помешаны на золотой середине. Во-вторых, в Китае считают, что существует 5 философских элементов – огонь, земля, вода, дерево и металл. В-третьих, китайцы насчитывают 5 основных благословений – долголетие, процветание, здоровье, стремление к добродетели и естественной смерти. 6 – тоже хорошее число. Созвучно слову «процветание». 7 созвучно слову «уверенность», что, несомненно, хорошо. Буддисты, к тому же, насчитывают 7 перевоплощений. 8 символизирует изобилие, потому что произносится созвучно слово «умножение». И, кроме того, ее изображение наделяется защитной способностью, очень популярное число. 9 число императорское, и сама считается императором среди чисел. 9 завершает числовой ряд, а, стало быть, должна символизировать завершение всех дел. Вот и вся наука. Вкратце, конечно. Теперь ты вооружен знанием, которое существенно облегчит твою жизнь. Ознакомь с этим письмом свое руководство. Я уверен, что тебе разрешат не выходить на работу по четвергам, а также 4, 14 и 24 числа каждого месяца. В апреле, на мой взгляд, тоже не стоит ходить на работу. 4 месяц в календаре как-никак. Не благодари меня. Не стоит. Чего для друга не сделаешь. С приветом из Китая, Денис. Постскриптум. Ну, а если говорить серьезно, то для того, чтобы лучше понять китайцев, надо уяснить, что здесь, в Китае, буквально все имеет свой скрытый, сокровенный смысл. Числа, предметы, цвета, действия, не говоря уж о словах. Недаром китайцы склонны во всем искать подспудный смысл или тайные значения. Здесь даже многие благопожелания, именуемые ди-сян-жу-и, кстати говоря, очень важный элемент местной культуры, делаются не впрямую на словах, а с использованием символов, предметов, иероглифов и всякого такого прочего. Например, симпатичный, упитанный бутуз, одетый в ярко-красные одежды, держит в руке персик. Ты сразу же вспомнишь пресловутую девочку с персиками и скажешь, что это всего лишь ее китайский вариант? Нет, Вова, все не так просто. Мальчик символизирует потомство, ясное дело, столь любимого родителями-китайцами мужского пола. Упитанность здоровья, красные одежды — символ знатности и богатства, персик олицетворяет долгую жизнь. Ну, а теперь соберем все воедино и получим «Дай вам небо здоровых сыновей, пусть они живут долго в знатности и богатстве». Таких благопожелательных мальчиков здесь пруд-пруди. Картины, статуэтки, порой не статуэтки, а целые статуи, которые не поднять в одиночку. Мальчик может вместо персика держать в руках красивую шкатулку, символ богатства, или золотую с красным рыбу. Слова «рыба» и «богатство» имеют в китайском языке схожее звучание. Ну и, конечно же, не обойтись без драконов. Изображений драконов в Китае гораздо больше, чем портретов председателя Мао. Дракон символизирует могущество, а вот черепаха, как ты догадываешься, — долголетие. Китайцы совершенно серьезно считают себя потомками драконов. Феникс олицетворяет тепло солнца, лето и огня и помогает бездетным парам заиметь детей. Единорог или циилинь символизирует долгую жизнь, радость, доброту и мудрость. Летучие мыши у китайцев — символ удачи, а две летучие мыши означают примерно всего вам самого и наилучшего. Пион очень высоко ценится в Китае, где его называют королем цветов. Пион — цветок богатства, цветок почести, символизирующий мужское начало, ян, весну, любовь и привязанность. Может быть, так и лучше. Вместо произнесения быстро забывающихся фраз дарить что-то вещественное, что можно поставить в угол, повесить на стену, потрогать руками. Я мог бы написать на эту тему в 10 раз больше, но не хочу утомлять тебя. Вдруг тебе все это не так интересно, как мне. Надеюсь, что ты теперь составишь более полное представление о китайцах. Будь здоров, Вовка, ешь побольше рыбы. Рыба, как оказывается, не только здоровая, но и приносящая богатство пищи. Вот только никак понять не могу, как лучше поступать. Одного большого карпа съесть или 2 десятка килик? Непонятно, что важнее — размер отдельно взятого экземпляра или их количество. Хотелось бы узнать твое мнение. Пока, до следующего письма. Денис. Кому? Виктория Остапчук, от кого Денис Никитин, тема «Легкомысленная» или «О сверчках». Привет, Викусик! Так неприметен он и мал, почти невидимый сверчок, но трогает сердца людей его печальный голосок. Сверчок звенит среди травы, а ночью, забираясь в дом, он заползает под кровать, чтоб человеку петь тайком. Эти строки Ду Фу, классик китайской поэзии, живший в 7 веке, написал о сверчках. И не зря написал. В Китае сверчки не просто насекомые, внешне похожие на кузнечика, а предмет страсти, гордости, коллекционирования в живом виде. Засушенные насекомые в Китае воспринимаются лишь как продовольственный запас, не более того. Сверчки поют, и этим все сказано. Поэты воспевали сверчков в стихах, художники рисовали их на шелке и бумаге, ювелиры создавали священные произведения, миниатюрные домики из золота, украшенные резьбой и инкрустацией. Домики попроще делались из фарфора и слоновой кости, а самые простые плелись из побегов бамбука. Демократичные сверчки с одинаковым рвением и одинаковым мастерством пели как в императорском дворце, так и в хижине бедного крестьянина. Но не только музыкантами были сверчки, но и воинами. Да-да, бойцовские качества этих крошек вполне на уровне. Бои сверчков популярны кое-где в Китае почти так же, как кориды в Испании. Бьются сверчки насмерть, по-настоящему. Самые непобедимые бойцы получают громкие, устрашающие клички: свирепый тигр, разящий дракон, убивающий взглядом, или даже непобедимый дракон, сошедший с неба. Китайцы это умеют. Кстати, азартные игры в Китае долгое время были запрещены. Но это не мешает китайцам, уверен, самой азартной нации на свете, делать денежные ставки где только можно. И битвы сверчков здесь не исключение. Проигрыши порой, как я слышал, бывают просто разорительны. Увы, сверчки в Китае не только певцы и гладиаторы, но и пища, особенно в южных и юго-восточных областях. Говорят, что вкусно. Бедные сверчки, и впрямь совсем как огуречек. Сегодня увидел в меню ресторана десерт сверчок в шоколаде. Бррр. Разве можно есть того, о ком поэт Дуфу сказал так? Рыдания, струны, флейт и стон не могут так растрогать нас, как этот голосок живой, поющий людям в поздний час. Пока, милая, твой ценитель пения сверчков. Постскриптум. Портье из отеля рассказал мне, что его отец, проживавший в крупном китайском городе Чунцин, был растоптан толпой около года назад во время распродажи, устроенной в супермаркете Дялыфу. Тогда погибли еще 3 человека. А знаешь, что давали в магазине? Держись крепче. Подсолнечное масло. Я, может быть, загляну в Чудзин. Он вообще-то больше известен как промышленный центр, над которым постоянно висит смог. Но и достопримечательности какие там есть. Я читал, что из-за расположения в горах Чудзин похож на слоеный пирог. По этой же причине там нет велосипедистов, но зато есть множество носильщиков. Чудзин славится по Китаю красотой своих жительниц. В Китае говорят, надо приехать в Пекин, чтобы понять, что твоя карьера не задалась. Надо приехать в Жэньчжэнь, чтобы понять, как ты беден. И надо приехать в Чудзин, чтобы понять, как рано ты женился. Не волнуйся, за растительным маслом я здесь в магазины не хожу. Кому? Владимир Крашенинников. От кого? Денис Никитин. Тема «Шао, Мао, Дао» или «Серьезно о даосизме». Здравствуй, Вова. Прочитай отрывок из даосской книги Джуан Цзи и проникнешься духом этого учения без объяснений. Быть открытым для всех и не иметь пристрастий. Непрестанно меняться и ничего не желать для себя, жить как живется и не иметь для себя отвлеченных правил, следовать всякому влечению без колебаний, не умствовать прежде времени, не строить расчетов, полагаясь на свое знание, не выбирать среди вещей, но превращаться вместе с ними. В этом тоже заключалось искусство пути древних. И вот Шэнь Дао отбросил знания, презрел собственное мнение и стал лишь следовать неизбежному, во всем сообразуясь с обстоятельствами. Сие он провозгласил высшей истиной, говоря при этом «знать значит не знать». Оттого он считал всякие познания вещью опасной и хотел искоренить их раз и навсегда. Он держался распущенно, не заботился о своей репутации и насмехался над достойными мужами, которых ценят в мире. Развязный, отринувший приличие, он дерзко нападал на великих мудрецов Поднебесной. Он считал никчемными знания и размышления, не знал, что должно стоять впереди, а что после, глядел поверх всего и только. Двигался, только если его толкнут. Возвращался, если только потянут назад. Вращался, как вихрь, парил, как пух, крутился, как жорнов. Был целостен и не имел изъяна. В движении и покое ничего не делал зря и ни разу не заслужил прицани. А почему? Кто ничего не знает, тот не страдает от влюбленности в себя и не ведает тягот, созидаемых применением знаний. Кто в движении, в покое не отклоняется от истины, то до самой смерти избегнет людской хвалы. Поэтому он говорил, стремитесь к тому, чтобы уподобиться бесчувственной вещи. Не прибегайте к услугам мудрых и достойных, даже кусок земли не теряет пути. А почтенные люди в свете смеялись над ним, говоря, путь Шэнь Дао для живых людей недостижим. Он годится разве что для мертвецов. И кончилось тем, что Шэнь Дао прослыл в мире большим чудаком только и всего. Должен обратить твое внимание на то, что этот самый Шэнь Дао был не бродячим проповедником-раздолбаем, а служил советником при дворе правителя. Согласись, что в абсолютной неопределенности бытия есть, вне всяких сомнений, своя особая прелесть. Подобное мировоззрение способно в корне изменить восприятие действительности и, конечно же, изменить мышление. А вот немножечко из другой книги. «Дао Дэйдзин». О том, как управлять государством. В древности умевший служить Дао не просвещал народ, а делал его глупым. Трудно управлять народом, когда у него много знаний. Поэтому управление страной при помощи знаний — враг страны, а без их применения — счастье страны. Кто знает эти две вещи, тот становится примером для других. Знание этого примера есть знание глубочайшего «Д». Глубочайшее «Д», оно и глубоко, и далеко, оно противоположно всем существам. Следуя за ним, достигнешь великого благополучия. К чему я все это говорю? Вернее, пишу. Да к тому, что каждый китаец, он не только конфуцианец, он еще немножечко и даосист. А как же иначе? Даосизм — древнее учение, возникшее еще до нашей эры. Даосизм за века не мог не отложиться, хотя бы не полностью, а частично, в сознании китайской нации. И запомни, друг мой, чтобы быть собой, надо уметь не быть собой. Пока. Денис. По скриптум. Обыкновенным людям нравится, когда другие чем-то на них похожи, и не нравится, когда другие чем-то от них отличаются. Любовь к себе подобным и неприязнь к непохожим на себя рождена желанием выделиться из толпы. Но разве тот, кто жаждет выделиться из толпы, и в самом деле человек выдающийся? Чем добиваться всеобщего одобрения? Твоего искусства. Лучше позволить быть на равных всем искусствам. Джуанзы.